деревенька. Муторно на душе. Домой хочется, сказал Дима. Зря мы туда поперлись. Он сделал глоток минералки и приоткрыл окно в машине. Жара, кондиционер не работает, есть охота, вода в бутылке теплая, как моча. Нет в жизни счастья. Костя закатил глаза, покачал головой, мол, решили же, чего начинаешь. Дима и Костя работали менеджерами. Этим звучным словом нынче кого только не называют, поэтому после того, как произносишь название профессии, приходится пояснять, чем конкретно зарабатываешь на хлеб. В случае с Димой и Костей это была работа в компании интернет-провайдера. Парни выезжали на объекты, рассказывали потенциальным пользователям услуг, почему им стоит провести интернет данной компании, устанавливали оборудование и так далее. Компания активно росла и расширялась. В последние недели Дима, Костя и их коллеги разъезжали по деревням и поселкам, выясняя, сколько народу готово подключиться к сети. Список населенных пунктов был внушительный, но, хвала богам, уже подошел к концу. Дима и Костя полагали, что побывали в последнем пункте назначения – деревне Осиново. Однако в разговорах с жителями внезапно выяснилось, что не так далеко, в километрах в 15, есть еще одна деревня – Петровка. В графике ее не было, на карте оператора – тоже. Дима запросто выбросил бы Петровку из головы, но не таков был Костя. «Давай заедем, посмотрим, что к чему. Мы же рядом, буквально в двух шагах». Дело шло к вечеру, и Дима уже предвкушал, как приедет домой, закажет пиццу, выпьет холодного пива, завалится на диван, отдохнет, фильм какой-нибудь глянет. «Ага, бешеной собаке 7 верст не крюк», — проворчал он, твердо зная, что спорить с Костей, уговаривать его бесполезно. Костя твердо вознамерился сделать карьеру, рассматривая нынешние обязанности как трамплин. «Думаешь, в Петровке это все поголовно спят и видят, как бы им интернет подключили? Найдешь новую неизвестную локацию, кучу клиентов приведешь, и тебя повысят?» Костя фыркнул. «А как еще, по-твоему, пробиться можно? Сидеть на попе ровно и ничего не делать? Спорим, там живут 2,5 старухи, которым твой интернет нафиг не нужен», — не успокаивался Дима. «Прокатимся в эту дыру, как дураки, вымотаемся, а все бестолку, и...» «Нет, в Петровке полно народу», — произнес голос позади их. Парни обернулись. Они стояли возле машины, выйдя из местного магазина. Заехали купить воды, орешков, чипсов. Нормально поужинать получится только в городе, а пока не помирать же с голоду. Ассортимент не особо радовал, но уж не до жиру. Мужичонка, который влез в их разговор, был маленький и сухой, с лицом, покрытым сеткой морщин, и совершенно лысой головой. За его спиной маячила женщина в пестром платье без рукавов. Тоже, судя по всему, имела мнение по этому поводу и желала высказаться. «Добрый день еще раз. Мы с вами уже встречались и говорили сегодня», — дружелюбно улыбнулся мужику Костя. И Дима не удивился бы, если коллега запомнил его имя. «Нам про Петровку ваши соседи сказали, и мы думаем заехать осмотреться». «Ничего не решили еще вообще-то», — заметил Дима, но его слова не были услышаны. «Осмотреться!» — мужик смачно сплюнул. «Нечего там делать. Место нехорошее. От таких подальше надо, если голова на плечах есть». Развернулся и ушел. «Вот тена. Но Костю таким не остановить». «А вы не знаете, почему он так считает?» — обратился Костя к женщине. Та с готовностью подошла ближе. «У Семена характер тот еще, вечно ляпнет», — сказала она. «Но тут прав он, ребятки. Кто вам про Петровку сказал?» И, не дожидаясь ответа, «Мы просто про нее вообще не говорим». «Почему? Что не так с деревней?» — удивился Костя. Женщина поджала губы. «Много чего. Чаще непроходимые, болота в той стороне, дорог нету нормальных. Чего вам там? Садитесь в машину свою и марш домой». «Погодите, но как же?» «Некогда мне. Сказано, домой езжайте». И тоже пошла прочь. «Костя, давай-ка послушаем местных», — предпринял новую попытку Дима. Но Костя, как говорится, у дела закусил. Если его чем и можно было зацепить сильнее карьерных перспектив, так тайной, загадкой. «Простите, можно вас спросить?» Не слушая приятеля, обратился Костя к проходившей мимо женщине, довольно молодой и симпатичной. «Мы с коллегой заходили к вам сегодня, помните?» Женщина подтвердила, что помнит. «Теперь мы должны в Петровку ехать, а односельчане ваши отговаривают нас. Не знаете, там и вправду плохие дороги». Женщина с сомнением оглядела Костю, точно решая, говорить ли правду. «Дорога туда ведет нормальная, не хуже других. Петровка в низине находится. Асфальта у нас нигде нет, но проехать можно. Только не нужно. Народ там дурной. Странные, нелюдимые, ни с кем не общаются, замкнутые». Парни переглянулись. «В городе никто ни с кем не общается. Даже соседей по лестничной клетке не всегда знаешь. Этим их не удивить». «Необщительность — это не порог», — хохотнул Костя. «А ничего смешного», — резко ответила женщина. Лицо ее исказил страх, граничащий с неприязнью, отчего она враз постарела и подурнела. «Бывало, люди пропадали, грибники всякие. Забредают и не возвращаются. Наши знают, петровские постарались. От них чернота идет. Только ничего ж не докажешь. Никого не находили ни разу, ни живого, ни мертвого». Это было совсем уж похоже на бред. Угрюмые люди, пропавшие грибники. «Может, в Петровке раскольники?» — брякнул Дима, хотя понятия не имел, как те должны себя вести. «Или сектанты?» — подхватил Костя. «Не знаю и знать не хочу», — отрезала женщина. «И вам не советую лезть». Больше ничего полезного не поведала, как ни пытался Костя расспросить. Парни забрались в салон машины. Димина футболка моментально стала влажной. Зной был удушливый, тяжелый, как ватное одеяло. Костя завел двигатель. «Только не говори, что мы все-таки в Петровку», — безнадежно сказал Дима. «А куда еще? Ты чего, испугался?» Дима подумал и решил, что ему и самому любопытно посмотреть, что за чудики живут в Петровке, почему их недолюбливают. Поэтому возражать он не стал, согласился поехать и взглянуть. Только теперь, когда Петровка уже, наверное, близко, подкатило неприятное тревожное чувство. Ехали они дольше, чем думали. Дорога становилась все хуже, да и расстояние явно не 15 километров, а гораздо больше. Если Костя и пожалел тоже, что они потащились в Петровку, ни за что не признается. «Быстренько глянем, что и как, и обратно», — сказал он, впрочем, чуть виновато. «По дворам ходить не станем, нет времени». «Внешне, потому какие дома, прикинем платежеспособность местного населения. В сельсовете поговорим, спросим, и все». «Если кто-то еще работает», — вздохнул Дима. «Шестой час, домой могли уйти». «Брось. Значит, спросим, кто у них рулит, зайдем к нему или к ней домой. Сразу понятно будет, как народ настроен». Костя говорил и говорил, убеждая Диму, что не свалял дурака, уговорив его поехать в Петровку, но Дима не слушал. Тревожное чувство росло и ширилось, хотя непонятно, что именно не так. Проселочная дорога, лес по обе стороны, солнце, припавшее к горизонту, как кошка перед прыжком. Что во всем этом особенного? Но беспокойство разливалось в воздухе, мешало думать, не давало вдохнуть полной грудью. Погуглить бы, узнать, что за деревня. В интернете есть информация обо всем, но не получится. Ни интернета, ни сотовой связи нет, и в этом как раз ничего необычного. Глухомань. Будет новая вышка, появится и связь. Лес расступился, дорога пошла вниз. Наклон не резкий, но ощутимый. Вспомнились слова о том, что Петровка лежит в низине. И болото где-то за деревьями, наверное. При мысли о стоячей, мертвой воде стало совсем тошно. Дима хотел решительно сказать, дескать, давай-ка найдем подходящее место, развернемся и дернем отсюда от греха подальше, но не успел. «Приехали! Петровка!» — воскликнул Костя. «Теперь уж какой смысл уезжать? Добрались». Петровка была большая, вроде даже больше почти всех деревень, которые они объехали. Дома хорошие, добротные, крепкие. Если платежеспособность можно оценить по этому критерию, то в Петровке жили не самые бедные люди. Услуги связи и быстрого интернета оплатить точно сумеют. Они медленно ехали по улице. Редкие прохожие провожали их взглядами. Люди во дворах и огородах, увидев машину, пристально смотрели на нее. Никто не улыбался, не махал приветственно. Но, с другой стороны, где кто так делал? С чего бы приветствовать незнакомцев? «Деревня как деревня», — произнес Костя. И Дима уловил неуверенность, сомнение в его голосе. «Врешь», — подумал он, — «тебе тоже не по себе». Что-то настораживало, и Дима вертел головой по сторонам, пытаясь найти источник тревоги, понять, что его заботит. «Мне здесь не нравится», — сказал он. «Хорош! Нас с тобой попросту накрутили, вот и мерещится...» Он не закончил фразу. Дима перебил, до него внезапно дошло. «Все пожухшее, видишь?» Он хотел сказать «мертвое», но понял, что не хочет произносить это слово вслух. «Многие листья голые стоят, без листьев. Кусты, трава желтые. А ведь рано еще, начало августа, всюду зелень». «Возможно, из-за болот?» — высказал предположение Костя, пытаясь быть рассудительным. «Они так влияют». «Чушь собачья!» — рявкнул Дима. «Кстати, о собаках. Они не лают, не бегут за машиной, не лезут под колеса. Смотри, валяются на земле, как дохлые». Возразить на это было нечего. Костя промолчал. Других животных видно не было. Хотя что за деревня, без кур, коз или другой живности? Местные жители медленно подходили к заборам и с одинаково непроницаемым выражением на бледных лицах смотрели на машину. Деревенские были правы. Странные в Петровке люди. Похожи на зомби из ужастиков. Костя делано засмеялся, но от этого стало только хуже. «Валим отсюда», — решительно проговорил Дима. «Я тут не останусь. Говорить ни с кем не буду». Костя открыл рот, чтобы по привычке возразить, покосился на приятеля и промолчал. Улица закончилась чем-то вроде площади, большого круглого пятачка, в центре которого высилось непонятное. Круг, выложенный гладкими белыми камнями, а в круге — холм. «Объезжай эту штуковину, разворачивайся вон там», — скомандовал Дима. И Костя хотел сделать это, однако дорогу им преградили. Двое мужчин вышли, замахали руками, призывая остановиться. «Не будешь же по людям ехать, пришлось затормозить». «Здравствуйте, добрый вечер», — громко сказал тот, что был постарше. «Раскольник или нет?» — думалось в Диме. «Но борода у него знатная, лопатой». Парни вышли из машины. «Какими судьбами к нам? Я Иван Матвеевич, председатель местного совета. А вот помощник мой, Максимом звать». Мужчины пожали друг другу руки, Дима и Костя представились. «Вроде все нормально», — пытался убедить себя Дима. «Мужики как мужики. Но почему кажется, что улыбки у них голодные, волчьи, а глаза бегают? А ладони у обоих мокрые, холодные. Нервничают, что ли?» «Зачем к нам пожаловали? Какими судьбами?» Дима хотел сказать, что они случайно оказались в этих краях и сейчас уедут, но Костя выдал профессиональную улыбку, а следом заготовку про внедрение новых технологий, развитие интернета и сотовых сетей. «Насколько я знаю, в настоящее время связь с внешним миром, если можно так выразиться, у вас плохая, но...» «А нам и ни к чему связи-то эти!» — выкрикнул женский голос. Дима обернулся и увидал, что к площади стекаются люди. Это ему не понравилось, хотя он не мог внятно объяснить, что плохого в таком интересе. Костя принял вызов, улыбнулся еще шире и, работая уже на более широкую публику, начал разглагольствовать о том, насколько улучшится деревенская жизнь, когда в нее войдут современные технологические новшества, когда появится возможность общаться со всем миром. Увлеченный своей речью, он не замечал, что ни председателю, ни его помощнику, ни всем прочим дела нет до этого. Лица равнодушные, но вместе с тем нетерпеливые. И смотрят они на Костю напряженно, выжидательно, придвигаются ближе. «Или мне только чудится?» — думал Дима. «Раньше к нам такие ребята не заглядывали», — произнес Иван Матвеевич. «И сегодня не заглянули бы», — радостно заявил Костя. «Представляете, вашей деревни нет в списках нашей компании. Но в Осиново нам сказали, есть еще деревня Петровка. Вот мы и решили приехать. И не зря, верно?» «Не зря», — согласился Иван Матвеевич. А у Димы в голове словно молния сверкнула. «Не стоило Косте этого говорить. Теперь местные знают, Поездка внеплановая, начальство не в курсе, что Дима и Костя здесь. Да и никто не в курсе, связи-то нет. Позвонить, сообщить ребята никому не могли. Чем это может обернуться, Дима додумать не успел. Увидел расширившиеся Костины глаза, приятель уставился на что-то за Диминой спиной, а потом все потемнело и пропало. Удара, который свалил его с ног, Дима не почувствовал. Когда пришел в себя, открыл глаза, была ночь. На небе перемигивались звезды. Полная луна выкатилась из-за набежавшей тучки и расплескала вокруг серебристое свечение. Дима обнаружил себя сидящим на земле со связанными руками и ногами. Спину подпирал столб, к которому его привязали. Он повернул голову, застонав от боли. Удар был сильный, и увидел сидящего рядом Костю. Его голова свесилась на грудь, он все еще был без сознания. Сидели парни на площади, в кругу, образованном белыми камнями, а перед ними был странный холм, по форме похожий... Господи, как они сразу-то не сообразили! На могилу! Вот на что! Костя застонал, приходя в себя. Дима стал звать его, окликать по имени. — Ну-ка, не блажи! — строго сказали сзади. — Ай, пускай поблажит напоследок! — хихикнула женщина. — Все одно никто не услышит. Дима задергался, засучил ногами, хотя понимал, что освободиться не получится. Привязали его крепко. Костя повернулся к нему, облизнул губы. — Что такое? — спросил он. — Местное гостеприимство, — язвительно отозвался Дима. В эту минуту он ненавидел коллегу даже сильнее, чем уродов, которые связали их и явно готовились сделать что-то очень нехорошее. Ведь говорил же, нечего сюда лезть, и люди предупреждали. — Нас будут искать! — громко сказал Костя. — Что вам от нас нужно? Ему никто не ответил. Площадь наполнялась людьми. Старые и молодые, мужчины и женщины, стекались они сюда и останавливались перед кругом. Дима заметил воткнутые в землю палки. Спустя некоторое время стало понятно, что это факелы. Их зажгли, и на площади стало совсем светло. Можно было без труда разглядеть лица жителей Петровки. Теперь не было на них ни апатии, как в момент, когда Дима и Костя приехали, ни напряжения и нетерпения, как тогда, когда Костя произносил свои речи. Теперь Дима видел, что владеет всеми одинаковый восторг, смешанный с предвкушением. — Они что, сожрать нас хотят? Зажарить и съесть? — выпалил Дима и, не в силах сдержаться, заорал. — Пошли вы, людоеды поганые! Его ударили. Голова взорвалась болью, но сознание Дима не потерял, хотя лучше бы ему не видеть того, что случилось дальше. — Не трогайте его! — вопил Костя. — Отойдите! Никто не слушал. Слова и крики заглушило пение. Из толпы выдвинулся Иван Матвеевич. Рядом с ним стоял помощник Максим. Оба принялись громко, нараспев, произносить странные слова на непонятном языке. Деревенские жители все как один подхватили. Время от времени они делали синхронные взмахи руками, словно приглашая кого-то встать. — Психи! — прошептал Дима. — Конченые психи! — Прости, — сказал Костя, — все из-за меня. И хотя Дима именно так и думал, но сказал, что решение они принимали вместе. Чего уж теперь виноватого искать? Оба идиоты в равной степени. Между тем пение становилось громче, а взмахи руками энергичнее. Освещенные огнем лица, открытые рты, отсветы пламени в глазах. Ветер доносил звериный запах пота. Вдалеке плакал ребенок. Диме казалось, что это происходит не с ним. На самом деле он вернулся домой, перебрал пиво, заснул перед телевизором, насмотревшись фильмов ужасов, и теперь видит сон, продолжение одного из ужастиков. Но одновременно с этим парень точно знал – это реальность. Костя тихо плакал. Внезапно земля под ними содрогнулась. Ощущение было, что глубоко внутри – заворочилось, проснувшись, огромное существо. Вопли жителей деревни стали еще оглушительней, еще безумнее. Они понимали, что происходит, знали, что будет дальше, и приветствовали грядущее. Холм посреди площади и вправду оказался могилой. Дима осознал это почти спокойно, утратив возможность бояться. Словно чужими глазами наблюдал он за тем, как земля сначала вспучилась, а потом разошлась, будто края раны, обнажив свое мерзкое содержимое — гроб. Только гроб необычный. Он не покоился в почве, а торчал вертикально, как росшее под землей дерево. Словно и после смерти мертвец не упокоился, а стоял на страже. Гроб был колоссального размера, раза в два больше обычного. И не успел Дима задаться вопросом, каким же должен был покойник, гроб распахнулся. Судя по всему, Костин рассудок не выдержал этого зрелища, потому что парень сначала завыл, потом принялся хохотать. Попеременно то выл, то заходился сумасшедшим хохотом, пока все не закончилось. В том, что в самый критический момент жизни Костю покинуло хваленое красноречие, была, конечно, определенная ирония, оценить которую оказалось некому. Дима завидовал другу. Ему тоже хотелось сойти с ума, не понимать ничего. Так было бы легче, милосерднее. Но, к сожалению, ему суждено было до самого конца сохранять здравый рассудок. Восставший из жуткого гроба мертвец был ужасен. Посиневшее, сморщенное лицо, впалые щеки, выпирающие зубы, глубоко запавшие, затянутые белой пеленой глаза под тяжелыми надбровными дугами, высохшее тело, мощные руки, сложенные на груди. «Прародитель!» — в экстазе вскричал Иван Матвеевич. Остальные жители деревни умолкли, взирая на чудовище, как кролики на удава. «Приди, прими наш дар и благослови! Пришла великая ночь ежегодной жатвы, когда мы славим тебя!» Того, от чьего семени пошел наш род. Все мы, твои дети и потомки, встречаем тебя по твоему завету, который чтим, подобно нашим предкам. Чтим с того самого дня, как ты перешел в иной мир и возродился не смертным человеком, но повелителем. И, встречая тебя, славя, мы, как всегда, преподносим тебе дар, а взамен просим благополучия на следующий год, богатого урожая, здоровых детей, силы для мужчин и плодовитости для женщин. Сегодня вместо одной жертвы мы приготовили две. Возрадуйся и вознагради нас, прародитель! А если бы мы не приехали сюда, кто бы тогда умер? Диме казалось, он подумал об этом, но в действительности спросил вслух. И стоявшая рядом женщина негромко ответила с оттенком сочувствия в голосе. «Когда нет жертвы со стороны, отдаем кого-то из своих». Так нужно. Мы не покидаем наши земли, чтобы найти жертву, но чаще всего нам везет. Кто-то забредает в наши края. Как вы? На этот раз за все лето и весну никто не пришел. В последний момент повезло. Повезло, — эхом отдалось в голове Димы. А Иван Матвеевич все говорил, все кланялся. Дима уже не слушал. Вот так и кончится жизнь, — стучало в голове. Когда Иван Матвеевич умолк, чудовище очнулось. Глаза заворочились в глазницах, руки распрямились, оказались длинными, напоминающими лапы насекомого. Существо шагнуло из гроба и повернуло голову, глядя жуткими бельмами на Диму и Костю. Длинные костистые руки потянулись к несчастным, и Дима почувствовал обжигающий холод там, где мертвая плоть демона коснулась его кожи. А потом его рвануло, сжала, стиснула, потащила куда-то. Костин вой, волчий, безумный, вот что Диме довелось услышать перед тем, как мир погас, словно перегоревшая лампочка. Диму и Костю не нашли и даже не знали, где искать. В последний раз парней видели Васинова, а дальше, по идее, они должны были ехать в город, только нигде не отметились, ни на заправках, ни в магазинах, не появились ни дома, ни на работе. Машина их, вместе со всеми вещами, покоилась на дне болота, хотя об этом никто никогда не узнал. Болота надежно хранят свои тайны. Жители Петровки не взяли себе ничего. Они гордились тем, что никогда не воровали, не брали чужого, не считая, разумеется, чьих-то жизней, но это уж у кого какая судьба. Им и не нужно было воровать, вполне хватало своего добра. Жизнь в Петровке была сытая, благополучная. Прародитель, тот самый Петр, который когда-то пришел сюда, поселился с семьей на этой земле, и, как он говорил, обрел благодать, приглядывал за потомками после смерти и перерождения. Как именно произошло обретение благодати, Петр так никому никогда и не поведал, обронил лишь, что случилось сие на болоте. Те немногие, кто решились предположить вслух, будто в Петра вселился демон, вскоре погибли, а остальным стало ясно, что спорить не нужно. Благодать так благодать, тем более всем от этого только польза. Люди стали богаче, никто не тревожил, даже смутные революционные времена, последующую коллективизацию и страшную войну местные пережили, почти и не заметив этих событий. А жатва бывала всего лишь раз в году. Малая плата за большие блага. Кстати, Дима очень удивился бы, увидев Петровку уже на следующий день после ритуала, когда холм на площади снова стал таким, как прежде. В деревне не было ни жухлой травы, ни голых деревьев без листьев. Все кругом цвело буйным цветом, сочная изумрудная зелень радовала взор, на могиле прародителя белели невинные ромашки. Что ж, так и должно быть. Жатва позади, наступило время расцвета.